Джон Р. Литл. Рождество Томми. Видимо, я был более шумным, чем следовало. Чертов ребенок. Я даже не слышал, как маленький ублюдок зашел в комнату, пока он не закричал «Санта!», а затем подбежал и обнял мою ногу. Я посмотрел на него. Небесно-голубая пижама. С веревочки вокруг шеи свисает соска с розовой ручкой. Ну, привет, пацан. Он потер глаза и зевнул. Наверное, ему было года 3, максимум 4. Его волосы были коричневыми и торчали под странными углами, как воробьиные перышки. Сглотнув, я медленно положил серебряный подсвечник обратно на каминную полку позади меня. В любом случае, холщовый мешок был уже почти полон. Если бы я мог просто спровадить проклятого ребенка, то оставил бы остальное барахло и просто свалил. «Санта, а ты принес мне игрушки?» Сна у мальчишки уже не было ни в одном глазу, и он с благоговением смотрел большими голубыми глазами. Обычно для меня канун Рождества – самая насыщенная ночь в году. Родители слишком пьяные, чтобы проснуться, а дети в большинстве случаев слишком боятся спугнуть Санта-Клауса, чтобы вылезти из кровати, если они меня, конечно, услышат. «Как тебя зовут, мальчик?» «Томми». «Ну что ж, Томми, Санта когда-нибудь разочаровывал тебя?» Он покачал головой. «Ну, в прошлом году ты не принес мне гоночный набор горячие колеса, который обещал». Этот дом казался идеальным. Я все хорошенько исследовал. Родители спали в маленькой спальне в цокольном этаже. И лишь два ребенка на первом. Наверное, я и не был достаточно осторожен из-за того, что дело казалось таким легким. Нарядив дом к Рождеству, семейство отправилось спать, оставив огни на елке включенными. В гостиной в китайском буфете стояли 6 фарфоровых статуэток от Роял Долтон. Чтобы они не побились, я аккуратно завернул их в полотенце, прежде чем забрать. Еще был набор хорошего хрусталя и пара сотен баксов, вытащенных из ящика дубового комода. Едва я проник в дом, возле меня начал громко мяукать серо-белый кот. Наверное, поэтому ребенок проснулся. Я поднял кота за шкирку и вышвырнул через заднюю дверь на крыльцо, выходящее во двор. Он посмотрел на меня и поскакал вниз по ступенькам. Я выпил стакан молока, съел овсяные печенья, оставленные детьми для Санта-Клауса. Молоко было теплым. Рядом на кофейном столике стояла банка консервированной кукурузы «Зеленый гигант». Думаю, это было угощение для оленей. «Ну, а почему ты принес набор горячие колеса соседскому Дэнни, а не мне?» «Нельзя получать все, что захочешь, Томми. Ты избалуешься». Я прикусил губу. Никогда не любил разговаривать с маленькими детьми. «Знаешь, ты лучше-ка ложись спать. Ты не должен вставать, когда приходит Санта». «А ты настоящий Санта-Клаус?» «Ну, конечно, конечно, малыш. А что?» «Не знаю». Он покрутил головой и почесал ухо. «Тогда почему ты не знаешь, как меня зовут?» «А я всегда путаю тебя с братом, малыш». Он обдумал это и сказал. «А ты не такой, каким был в Сирсе. Наверное, мне лучше разбудить мамочку». Я схватил его за плечо. «Ну уж нет, пацан, не делай этого». Мальчик казался испуганным. «Ну, взрослые же не верят в Санту. Ты же знаешь это, ведь так?» Он медленно кивнул головой. «А тетя Бетти верит». «Если ты разбудишь маму, мне придется уйти и забрать все твои подарки с собой». Его глаза просияли и снова расширились. «Подарки? А что ты мне принес?» «Ну, пожалуй, я подарю тебе горячие...» Я посмотрел позади Томми и увидел мальчика постарше, идущего к нам по коридору. «О, черт!» «Томми?» – сказал он. Затем увидел меня. «Эй, а что происходит?» Он посмотрел на лестницу, ведущую вниз, на цокольный этаж. Я схватил Томми за руку и закрыл ему рот. «Одно слово, и я сверну ему шею!» Томми изогнулся и попытался высвободиться, но я крепко его держал. Старшему мальчику было около 10, высокий и худой для своего возраста, с короткими светлыми волосами. На нем был светло-зеленый халат поверх фланелевой пижамы. «А ну-ка, положи эти подсвечники в мой мешок, быстро!» Он пошел и сделал, как я сказал, встревоженно нахмурился, увидел столовое серебро и фарфор, который я стащил. «А что вы собираетесь делать с Томми?» «Становлюсь слишком старым для этого бизнеса», — сказал я. «Ученик нужен. С ним все будет в порядке, если ты не попробуешь сделать глупость». Эта идея не приходила мне в голову, пока я не произнес ее. Но, возможно, это случилось вовремя. Кто-нибудь слышал, чтобы старый толстяк вроде меня вламывался в дома? Одно движение, и твой братец мертв. Стой смирно, пацан! Я схватил Томми, подобрал мешок и быстро вскарабкался по дымоходу. Скакуну и лисенку мальчишка поначалу не понравился, но им просто нужно будет привыкнуть. Хау-хау-хау. Конец рассказа. Кристина Берглинг. Последний рождественский ужин. «Хочешь еще и гнога, дорогой?» – спросила Сьюзан. Сьюзан тащилась из кухни, вцепившись обеими руками за здоровенный кувшин. Из-за ее неверных движений кремовая жидкость грозилась выплеснуться за ободок кувшина. После нескольких часов, проведенных на кухне, от титановых суставов в ее коленях поднималась боль, когда она шагала, неимоверно выворачивая ступни в своих ортопедических туфлях. «Конечно, мам», – ответил Джаред, протягивая стакан. Джаред не двинулся со своего места на диване, чтобы помочь матери. Он просто немного поднял свой стакан, не поднимая глаз со своего планшета, лежащего на коленях. Сьюзан подошла к нему, переваливаясь, и наполнила его стакан светло-коричневым коктейлем. Снаружи, за панорамным окном гостиной, медленно и тихо падал снег. Снежинки через оконное стекло отражались в новогодних игрушках на елке. Сьюзан украсила елку с изрядной долей перфекционизма, развесив фамильные украшения на равном расстоянии друг от друга, чтобы каждый стеклянный шар отражал свет от соседней лампочки с гирлянды. Развесила трясущимися от артрита пальцами. И так каждый год. Когда она смотрела мимо сына на развешанные игрушки, она каждый раз неуловимо улыбалась своему праздничному шедевру. «В этом году какой-то другой вкус, мам!» – подала голос Саманта с дивана напротив. «Крепче, что ли?» Экран смартфона Саманты отражался в ее пустых глазах, делая ее взгляд одержимым. Ее палец отточенными движениями механически перебирался по экрану. Позади Саманты в камине потрескивал огонь, нагревая кончики рождественских носков, свисающих с каминной полки. Старый CD-проигрыватель в углу комнаты бормотал любимый Сьюзан сборник рождественских песен. Эти песни напоминали ей, как когда-то ее дети радостно атаковали коробки с подарками на Рождество. И ее сердце выпрыгивало из груди от воспоминаний. «Да, дорогая», — ответила Сьюзан, поворачиваясь к протянутому стакану Саманты. «Я попробовала новый рецепт в этом году. После того, как ты и Деррик говорили, что лучший эгнок в прошлом году был у матери Деррика». «Ой, только не надо про Деррика». Саманта драматично откинулась на диванные подушки, по-прежнему держа телефон на том же расстоянии от своего лица. Свет от экрана подчеркивал надутость черт ее обиженного лица. «Ты определенно умеешь выбирать парней, сестренка. Просто пара-то слов какой-то. Скольких женщин он охмурил, прежде чем ты его заметила?» Засмеялся Джаред, уткнувшись в стакан. Усы от икнога красовались над его верхней губой. «Да заткнись ты, придурок. По крайней мере, я хожу на свидание. А ты, наверное, ни с кем и не трахался еще с колледжа». Сьюзан глубоко вздохнула и на мгновение прикрыла глаза, держа кувшин с игногом как статую. «Ой, какая ты обидчивая, сестренка. Игног крепче в этом году, мам». «Я рада, что вам обоим понравилось», — сказала Сьюзан. Она улыбнулась и снова наполнила стаканы детей. «А где папа?» — спросила Саманта, выглядывая из-за своего телефона. «Ну да, мы не видели его целый день», – отозвался Джаред, не отрываясь от планшета. «Он просто отдыхает. Он скоро будет готов к ужину», – ответила Сьюзан. «Хорошо, я уж проголодался. Такое ощущение, что мы ждем уже целую вечность. Я уже прошел 10 уровней в игре с тех пор, как я здесь». Джаред потряс планшетом перед собой. «Ужин почти готов, дорогой», – сказала Сьюзан. «Ты приготовила ветчину в медовом соусе?» – спросила Саманта. «Да, дорогая». «И запеканку из зеленых бобов?» «Да». И картофельное пюре с бабушкиной подливкой? Конечно. И рулеты? Да, милая. И пироги? Да, детка. Скажи, что ты не делала тот ужасный фруктовый торт. Я всегда делаю фруктовый торт, дорогая. Фу, я не знаю, почему он такой ужасный. Хочешь еще коктейли? Конечно, хочу, мам. К тому времени, как Сьюзан направилась на кухню, она разлила остатки по стаканам Джареда и Саманты. Она оставила своих взрослых детей в тех же позах, в каких обнаружила их ранее, будто зомби со своими гаджетами. Едва перекинулись словом друг с другом, хотя они и не были вместе в этой комнате уже год. Опустевший кувшин показался Сьюзан не менее тяжелым, чем когда он был полон. Прислушиваясь к кликанью гаджетов и музыке из комнаты, Сьюзан начала скрупулезно накрывать на стол. Она ходила вокруг стола, тщательно расправляя ярко расшитую скатерть, приглаживая руками выступающую текстуру вышитых пуансетти. Боль в ее суставах начала отдаваться в мышцы и кожу, когда она расставляла приборы. Подложка для тарелки, тарелка, салатник, столовое серебро. Она складывала салфетки, не обращая внимания на боль в пальцах. Когда все было идеально расставлено и разложено, она начала неторопливо заниматься раскладкой еды. Ну вот, все на столе, кроме основного блюда. Сьюзан утерла капельку пота со лба и позвала детей. «Саманта! Джаред! Все готово!» Ее голос звучал очень устало. «Отлично! Наконец-то, мам! Я думал, что помру с голоду!» Сказал Джаред, проскакивая мимо матери к столу. «О мой бог, я тоже!» Саманта тоже пронеслась мимо матери. Они побросали свои гаджеты на стол и, схватив сервировочные ложки, стали торопливо накладывать себе еду. Клацанье посуды сопровождалось их нетерпеливым дыханием. Сьюзан медленно и спокойно пошла к стулу во главе стола. На этом стуле всегда восседал ее муж, отдававший приказы и выказывающий недовольство ее стряпней целых 40 лет их брака. Она сложила руки перед собой и стоически наблюдала, как ее дети портят идеально накрытый стол своей жадностью и спешкой. Джаред вдруг подпрыгнул со стула на мгновение и широко раскрыл глаза. Он потряс головой, будто прогоняя дурман. Затем продолжил поглощать с тарелок. «В чем дело, Джаред, милый? С тобой все в порядке?» – спросила Сьюзан безо всякого выражения на лице. «Да, в порядке». Джаред неловко облизнул губы. Его взгляд блуждал по накрытому столу. Он снова тряхнул головой, как бы рефлекторно. «Ага, мам, я в полном порядке». «Ты уверен? Ты так странно выглядишь». «Не, я просто голоден. Или все дело в этом крепком напитке». Джаред надавил рукой на скатерть и уселся на стул, все еще пытаясь сфокусировать взгляд. В то же время он схватил вилку и стал набивать рот едой. «Ну, как скажешь, дорогой». Сьюзан переместила взгляд на свою дочь. Саманта начала подрагивать, не отвлекаясь от набивания себя праздничными блюдами. «Саманта, ты что-то раскраснелась». Саманта замерла с огромной порцией пюре в ложке на полпути к ее рту. Под ее глазами пролегли темные круги. Ее взгляд проскочил мимо матери, и она не сразу смогла сосредоточиться. «Нет», – промямлила Саманта, – «со мной все отлично». «Погоди, мам, а где же ветчина?» «И где папа?» – спросил Джаред, жадно жуя. «О, господи, точно!» – Сьюзан насмешливо вскинула руки вверх. «Как же я могла забыть о главном блюде? Как же я могла забыть о каждом желании двух моих неблагодарных детишек? Я отдала им последние 37 лет своей жизни, но они даже не позаботились о том, чтобы подарить мне внуков. Или позвонить на мой день рождения. Или принести блюдо из кухни после того, как я готовила с самого утра». Саманта и Джаред остановились посреди своего обжорства и уставились на мать. На их гнилостно-бледных лицах отражался шок. Были видны куски пищи, оставшиеся на коренных зубах, так как их челюсти отвисли. Несмотря на то, что они смотрели на мать пустыми взглядами, их головы отяжелели и клонились к переполненным тарелкам. Сьюзан наслаждалась их растерянным выражением. я сейчас вернусь». Она весело улыбнулась и пошагала гораздо быстрее, чем до этого. Сьюзен вернулась из кухни с огромным сервированным блюдом. Весь день она посвятила готовке основного. Она несла его с такой любовью, ощущая, как незнакомое чувство свободы, наконец, захватило ее. Она буквально сияла от кульминационного момента, ставя блюдо на стол между ее детьми. «О, боже!» – вздохнула Саманта, зажимая себе рот рукой. На коже Саманты выступили капли пота и заблестели над низко свисающими лампами света. Ужас моментально сковал ее, и из глаз покатились крупные слезы. Губы ее дрогнули и зашевелились, выдавливая невнятные слова. «Мам, это что?» – спросил Джаред с выпученными глазами. Джаред наклонился поближе рассмотреть блюдо, потом в ужасе откинулся на стуле назад. Сьюзен слышала, как он тяжело дышит, пытаясь что-то сказать. Он судорожно заикался, подыскивая слова. «Это же сердце, господи, это сердце! Мам, а чье оно?» Саманту затрясло. С кончиков пальцев, прижатых к ее рту, дрожь переместилась на всю руку, затем на туловище. Все ее тело сотрясало подступающая зловещая паника. Джаред посмотрел на запеченный кровавый орган. Широко раскрытыми глазами он стал подниматься, борясь с приближающимся рефлексом тошноты. «Ваш отец наконец-то решил помочь мне с ужином в этом году». «Ваш отец наконец-то решил помочь мне с ужином в этом году», – спокойно сказала Сьюзан. Улыбка Сьюзан осветила ее лицо. Казалось, она парит над ними в своем превосходстве, несмотря на ноющие и истощенные суставы. Саманте удалось повернуть лицо, полное явной тревоги, к матери. Это потрясение полностью захватило ее. Тело обмякло, и она повалилась лицом прямо в свою тарелку, полную еды. Кровь полилась у нее из носа и рта, растекаясь красной подливой на картофельном пюре. Лицо Джареда стало мертвенно-бледным. Глаза ввалились в щеки, мечась между насмешливой улыбкой матери и неподвижной сестрой. Вилка в дрожащей руке запрыгала, ударяясь о тарелку, устрашающе постукивая в такт с рождественскими гимнами, все еще играющими из CD-плеера. «Хочешь еще немного игнога, дорогой?» – спросила Сьюзан с самой искренней улыбкой, которую он когда-либо видел на ее губах. Конец рассказа. Тим Карен. В мешке. Был канун Рождества, и на грязный город падал грязный снег, усугубляя и без того бедственное положение бродяг, ютящихся под ветхими одеялами на углах улиц и дрожащих в запятнанных мочой картонных коробках в узких замусоренных переулках. Сквозь снежные вихри и порывистый ветер приближался Тони Пакет, толкавший старую магазинную тележку. Скрик, скрик, скрик. Из-за сломанного колеса, которое никогда не будет починено, его приближение было слышно за квартал. Нелегко в такую ночь, поэтому Джонни остановился передохнуть. Его дыхание вылетало белыми облачками, пока он грел руки и изучал улицы. Увидев бездомных, прижавшихся друг к другу ради тепла, он мысленно поморщился. Были те, что жили на улице по собственному желанию, и были старики, ветераны с поехавшими от войны мозгами, наркоманы, душевнобольные, нетрудоспособные, бесправные и забытые. Забавно, казалось, что с каждым годом их становилось все больше. Lexus седан и едущий за ним крутой джип обрызгали ноги Джонни серой дорожной слякотью. У некоторых есть все, а у других ни черта. Кто бы мог подумать. Бомжи на углу передавали друг другу бутылки микстуры от кашля и банки Стерно. Джонни перевел взгляд на груду в своей тележке, на старый мешок. «Это самое чудесное время года», – подумал Джонни. Пробиваясь сквозь пургу, он слышит доносящиеся из-под навеса универсама звуки мелодии Джона Леннона, поющего «Счастливого Рождества». «Да это Рождество», – напевает Джонни себе под нос. «И чем же ты, твою мать, можешь похвастаться?» Он стоял прищурившись, тощий, как жердь, черный чувак с лицом, подпорченным уличной жизнью. Кожа похожая на наждак, старые ножевые шрамы и порезы бритвой, кривой нос, сломанный в драке и сросшийся неправильно. Джонни был одет в вытащенный из мусорного контейнера костюм Санты, грязный и выцветший, белый мех на котором стал цвета шифера. Выудив старую жестянку из-под леденцов, он вытащил из собранной коллекции бычок. Закурив, подумал: «Ого, лишь наполовину выкуренный Кэмэл, неплохо». Закончив, он продолжил путь по тротуару, не обращая внимания на злобные взгляды, получаемые от владельцев магазинов. «Это нормально, это нормально». Джонни завернул за угол и почувствовал запах вкусной и сочной горячей еды. Его рот наполнила слюна, а живот издал тигриный рык. «Эй, Джонни!» – позвали его. Это был мистер Санторини, из приютившего его закоулка, все еще стоящий под красно-полосатым навесом своего фургончика, невзирая на непогоду. И Джонни знал почему. Его дети никогда не звонили, а жена умерла 7 долгих лет назад. Лишь этот фургончик держал мистера Санторини на плаву, придавал ему чувство значимости и удерживал от попрошайничества вместе с остальными. Колеса Джонни остановились. «С Рождеством, мистер Си! Как торговля сегодня?» «А неплохо», — ответил невысокий пожилой мужчина, дрожащий и притопывающий онемевшими ногами. Он был худой, как палка, с годами стал меньше ростом, но никогда не сдавался. «Под Рождество можно рассчитывать на 2 вещи, Джонни. Люди хотят поесть, и люди хотят напиться». Он безостановочно говорил о погоде, о метелях, виденных в прошлые года, о друзьях, которых похоронил и больше никогда не увидит. Но Джонни его не слушал. «Ох уж эти итальянские сосиски. Никто их не делал так, как мистер Санторини. По рецепту прямо из Неаполя, слегка подкопченные, затем горячие и сочные, втиснутые в поджаренную во фритюре маслянистую мягкую булочку. И щедро сдобренные луком, перцем, растаявшим сыром, проволонни и каким-то соусом, кислым, сладким и острым одновременно. Одно из них, приготовив и завернув в фольгу, он подал Джонни». «Да не-не-не», – запротестовал Джонни. «У меня денег нет, мистер Си». Старик засмеялся. «На Рождество не нужно. Угощайся». Во рту у Джонни случился оргазм. Его вкусовые рецепторы отплясывали чечетку на языке, в животе выросли зубы, а потом все закончилось, и Джонни облизал пальцы. Прекрасное тепло согревало его внутренности. «Ну что, в этом году опять будешь раздавать подарки Санта?» – спросил мистер Санторини. «Уже, мистер Си, уже, вот только-только закончил. Ты хороший человек, Джонни. Дай бог тебе здоровья». Джонни не особо на это рассчитывал, но он занимался этим делом, и даже сверх того. Это было нечто гораздо большее, чем дешевые расчески, шарфы и тапочки, которые он каждый год раздавал нищим. 20 минутами позже, все еще согреваемый изнутри добротой мистера Санторини, Джонни свернул с 23-й Вест в переулок, зная, чего там ожидать. Он в любом случае пошел бы туда, потому что... так было нужно. Он смахнул снег с лица и отряхнулся, как мокрый пес. Рождество, будь проклят его холод. Джонни заметил заснеженную коробку от холодильника, плотно втиснутую между контейнером и рядом зеленых пластиковых баков, переполненных мусором. «Кэтлин!» – позвал он. «Кэтлин! Время пришло!» Из коробки раздался скребущий звук, словно там дрались крысы, и кашель из больных туберкулезных легких. который перешел в спазмы, а затем в хриплое дыхание. Как огр из пещер, Кэтлин выбралась наружу, оскалилась на Джонни и плюнула в него. Она с трудом стояла на ногах, замотанных в тряпки и втиснутых в скрепленные скотчем пакеты из-под хлеба. Звероподобная Кэтлин походила на горбатого безумного тролля в изношенном оливково-сером пальто, прикрытом коркой дерьма и прочими безымянными пятнами. Ее лицо было испачкано нечистотами, они липли к щекам и как грязь наполняли ямки и глубокие морщины. Взгляд Кэтлин был дикий, ее растрепанные волосы походили на металлическую мочалку. Потрескавшиеся губы обнажали обломанные пеньки щелястых желто-коричневых зубов, между которыми виднелись черные крошки. Она рычала, она шипела. Зная, что она безумна, Джонни держался на расстоянии. Кем бы она раньше ни была, сейчас она животное, разъяренное, на губах белая пена слюны, пальцы, как черные потрескавшиеся когти, сознание поглощено водоворотом маразма, помешательства и галлюцинаций. Она приготовилась сражаться за свое логово. Но для ее воспаленного разума голос Джонни был как охлаждающий бальзам. Он успокаивал. «Все хорошо. Загляни в мешок и обретешь покой». Кэтлин его слова не убедили. Она была невменяемым животным, готовым бороться за свою территорию и за те жалкие и скудные пожитки, которые могла назвать своими. Но, тем не менее, Кэтлин понемногу расслабилась. Она что-то чувствовала в фигуре Джонни, в его намерениях, в спокойных и печальных омутах его глаз. В них милосердие, и хоть и незнакомая Кэтлин, но волнующая ее. «Вот так, Кэтлин, вот так», – мягко говорил Джонни. «В мешке, там, в мешке, есть кое-что для тебя». Что-то бормоча, Кэтлин приблизилась к коляске и показала на нее. В глазах слезы, слюни текли по подбородку, она все еще не могла решиться. Затем Кэтлин потянулась к коляске и положила руки на серый материал мешка, нежно погладила его. В ее влажных глазах замешательство. Он не ощущался тканью, он был теплый и податливый. На ощупь он был как... Чем бы мешок не был или был, он раскрылся подобно губам, сдвинувшимся назад, обнажая десны и огромные зубы. Кэтлин завизжала с невероятной скоростью, быстрее, чем выпад гремучей змеи, пасть бросилась вперед. Кэтлин втянула внутрь до лопаток, прежде чем она могла подумать о побеге. Челюсти сомкнулись, как капкан, и пилообразные зубы пронзили ее, перекусив позвонки и разрубив спину. Кэтлин бессильно обмякла, как раздавленная крыса в челюстях мастифа. Затем ее затянуло в мешок. Из него раздались хруст и звуки пережевывания, затем бульканье, похожее на звуки активатора стиральной машины. Прежде чем губы мешка сомкнулись, в воздух брызнула струя крови. Почувствовав на лице теплые влажные капли, Джонни отшатнулся, чувствуя, как всегда, тошноту. Мешок окрасился в интенсивный пронзительно-красный цвет. Затем медленно и постепенно цвет полностью впитался. Мешок снова стал лишь мешком. Тяжело дыша, Джонни вытолкнул тележку из переулка. Теперь мешок выглядел плоским и пустым. Цикл продолжался. На 27-й стрит, на спуске к Семент-парку, где кололись наркоманы, Джонни врезался в Стэна из Джорджии, совещавшегося с парочкой алкашей, глаза которых, отражавшие выгребную яму их разумов, походили на сигаретные ожоги на пергаменте. Они ушли, но Стэн из Джорджии, сидевший на корточках на своем коврике, продолжал болтать, словно его друзья все еще были здесь. Кажется, он не обращал внимания на то, что его почти замело снегом. «Стэнни, как дела?» Глядя на Джонни, Стэн из Джорджии кивнул, но настоящего узнавания в его остекленевшем взгляде не было. На самом деле в нем вообще мало осталось. Он был так же неглубок, как и дождевая лужа. «Дала мне это», — сказал он, держа пустую бутылку из-под дешевого шерри. «Леди, леди, она отдала мне. Положила мне в руки, отдала. Сказала, она сказала, возьми на Рождество. Это все тебе. Прибереги для себя. Выпей сам и никому другому не давай. У тебя нет того, что она мне дала. Это круто, Стэнни. Смотри, не потеряй». «Ладно, ладно». Прищурившись, он огляделся, увидев кого-то, кого Джонни не видел. «А ты ничего не получишь. Нет, сэр, это мое. Это мне леди дала. Она дала мне это, и тебе». Стэнни раскачивался взад-вперед, сжимая в руках пустую бутылку. Наверное, так же он будет сжимать ее через неделю. И на этом же самом месте, потому что ног у него нет. Он отморозил их две зимы назад, лишь культи. «Ну пока, Стэнни», — говорит Джонни, толкая свою тележку дальше по переулку. Оставляя Стэна из Джорджии разговаривать со своими друзьями о леди, которая дала ему бутылку. В тележке завозился мешок. «Нет-нет, не его», — сказал ему Джонни. «Не в этот раз». Мешок задрожал, он встрепенулся. Сквозь него пронесся мышечный спазм. Он явно протестовал, но Джонни был непоколебим. Если он даст слабину, то мешок выйдет из-под контроля. А если исчезнет слишком много людей, то будут задавать вопросы. И эти вопросы могут привести к Джонни. А если они приведут к Джонни, они могут привести к... Но он не собирался думать об этом. Сейчас он был в парке, сражался с дорогой, проталкиваясь сквозь снежные наносы и чувствуя, как кости стынут от холода. Джонни направлялся к летней эстраде. Это было то самое место, куда приходили переночевать ущербные, отчаявшиеся и умирающие. Обычно здесь шлялось множество наркоманов. Они кололись, попрошайничали, сравнивали следы от уколов и сплющенные вены. Но буран загнал их в укрытие, канализации, коллекторы, склады, кишащие крысами, стильные метадоновые клиники и приюты для бездомных. Как Джонни выяснил, здесь остался лишь один наркоман. Именно у него и души-то, наверное, тоже не было. Кем он был и каким он был, уже давно забыто. Все, что от него осталось, лишь призрак. Он был призраком этого парка. Это эстрады. Но по большей части он был призраком самого себя. Когда Джонни вышел под свет, наркоман, скрючившийся в углу и завернувшийся в запачканные собачьей мочой старые газеты, начал стонать. «Ой, Сант, Сант, Санта-Клаус, я умираю. Я просто умираю. Так больно!» – скулил он. «Господи, помоги! Как же это больно!» Наркоша был живым скелетом в грязном спортивном костюме, мокасинах и в куртке. Черно-коричневые волосы побелели от инея. Борода походила на темные мазки с жженной пробкой. На лице ветвящиеся молнии морщин. Ему могло быть и 20, и 50. «Брат мой, ты хочешь, чтобы боль ушла?» — спросил его Джонни. «Да, да. Пожалуйста!» «Тогда иди ко мне. Есть избавление через меня». Самой идеи чего-то подобного хватило, чтобы наркоман сдвинулся с места. Его заледеневшие суставы и связки скрипели и щелкали. Он прильнул к ногам Джонни, как голодный кот. Наверное, так слабые, убогие, больные и искалеченные цеплялись к Иисусу в Галилее. Джонни помог безымянному бедолаге-наркоману подняться на ноги. «В мешке. То, что тебе нужно, в этом мешке. Давай, брат мой, засунь в него руки. Возложи их на то, что внутри, и все будет кончено. Больше никаких страданий». Слова. Для наркомана они значили очень мало. Всего лишь способ общаться с другими. Он оставался при своем. Ухмыляясь Джонни, он потянулся к мешку. Что бы там ни находилось, оно схватило его. С молниеносной скоростью и разрушительной убойной силой вцепилось ему в руки, как сова, схватившая мышь. Наркоман закричал, бросив на Джонни взгляд, полный абсолютного презрения. «Предатель! Чертов предатель!» – говорил его взгляд. «Может быть, я лишь никчемный наркоша, но даже у меня хватило бы ума не отдавать собрата человека подобной твари!» Ему практически удалось освободиться, но Джонни знал, что сбежать невозможно. Руки наркомана были ободраны до красного мяса, мышцы сухожилий. Он вопил, кричал. Абсолютная боль, абсолютный ужас. А затем мешок втянул его и проглотил. Раздался хруст костей, совершенно кошмарное чавканье и посасывание, словно ребенок ел тающее мороженое. Затем наркоман исчез. Просто исчез. Следом послышались отвратительные звуки. Жевание, лакание, хруст, потом бульканье. Мешок сплющился. Поглотив двух взрослых за вечер, он стал больше, но не намного. Что мешок делает со съеденным, Джонни знать не хотел. 10 минутами позже он вернулся в Буран. Снег продолжал падать, и Джонни продрог до костей. Он охал и ворчал себе под нос. А затем, дальше по кварталу, увидел Стэна из Джорджии, все еще продолжавшего нести бред и поддерживать оживленный разговор с людьми, существующими лишь у него в голове. Со звуком мокрой кожи мешок начал биться в конвульсиях, и его возбуждение нарастало. «Кто ты такой, чтобы жаловаться, когда другие так ужасно страдают?» – начал вещать одинокий голос в голове Джонни. «Посмотри на этого несчастного беднягу, отброс общества, выкинутый на улицу, в эту самую священную из ночей. Разве тебе не жалко бедняков, нуждающихся и неимущих?» О милосердии Джонни знал все, да и кто он такой, чтобы отказывать нуждающимся? Это заставило его вспомнить о той ночи, когда под крышей разрушенной церкви он нашел мешок. О том, как тот просто висел там, пустой и безжизненный. И Джонни подумал: «Отличная сумка для моих пожитков». А затем дотронулся. И в его ладони впились обжигающие холодные зубы, похожие на сосульки. Они не только накачали Джонни ядом, превратившим его волю в кашу. Они наполнили его знанием о том, что станет их призванием. Как все будет происходить и как вместе они будут оказывать милосердие тем, кто в нем нуждается. Вспомнив, он останавливает тележку возле Стэна из Джорджии, очень близко. «Эй, Стэнни!» Стэн из Джорджии держит свою пустую бутылку. «Мне это леди дала, она дала, поэтому это мое». «Наверняка так оно и есть. Она оставила тебе кое-что в этом мешке. Леди хотела, чтобы ты это забрал». «Мне? Мне оставила?» «Да, кое-что, что заставит тебя чувствовать себя получше. Избавит от боли». Стэн из Джорджии выглядел неуверенным, смущенным и сбитым с толку. Он не знал, что и думать остатками своих мозгов. По сути, он даже не был уверен в том, что Джонни здесь, как и во многих других вещах. «Мне?» «Все тебе». «Отдавай, это мое, отдай мне, это не твое, это мое!» Чувствуя дух сезонно, Джонни помогает. Он приподнял Стэна из Джорджии и сказал ему засунуть руки в мешок. Что Стэн и делает. Все заканчивается быстро. Эхо крика унесла метель. В воздухе кровавый туман. Из мешка раздаются ужасные звуки. Но все закончилось. Наконец-то все закончилось. Джонни услышал, как часы на церкви святого Антония пробили 12 раз. Наступившее Рождество наполнило Джонни, захлестнуло, заставляя бежать слезы из глаз. В голове, с которой с некоторых пор не все в порядке, он чувствовал радость за тех, кому не придется больше страдать. «Благослови нас всех, Господь», – подумал он. Позже, в своем маленьком убежище на чердаке заброшенной церкви, что на 33-й и Пьедмонт, Он грел руки у дровяной печки. Мешок уползал. Джонни наблюдал, как он карабкается по стене в угол, где подвешивается к балкам, похожий больше всего на кокон, кем он, по сути, и был. Мешок не сдвинется с места до следующего года, а к тому времени очень проголодается. Затем они вместе выберутся наружу, чтобы помочь нищим и бездомным. Глядя на огонь, горящий так же ярко, как и пламя ада в его душе, Джонни прошептал: «Счастливого Рождества! Счастливого вам всем Рождества!» Конец рассказа. Эндрю Леннон. «Убийственное Рождество». Музыка захватила разум Джеффа, как только он переступил порог продуктового магазина. Оглянувшись, он увидел зеленые, красные и золотые рождественские украшения, что были развешаны в каждом углу, а прямо у входа стоял надувной Санта. «Да они что, прикалываются?» – спросил Джим покупателя, проходящего мимо. «Мы же ведь Хэллоуин только пару дней назад отгуляли, не рановато ли начинать праздновать Рождество?» Человек криво ему улыбнулся и продолжил заниматься покупками. «Рождественский задор из народа так и прет, как я погляжу», – пробормотал Джефф себе под нос. Он прошелся между рядами, складывая покупки в корзину. Когда он дошел до полки с конфетами «Мальтизерс», то заметил, что привычные пакетики сегодня сменили коробочки. А при детальном рассмотрении оказалось, что вместо привычных 100 грамм они стали 75-граммовыми, при том, что цена осталась прежней. Праздничная обдираловка, куда ж без нее. Он продолжил свой путь до кассы, за которой сидела пухлая кассирша в зеленом эльфийском колпаке с маленьким колокольчиком на верхушке. «Это вы с Хэллоуина переодеться не успели? Я прав?» – с улыбкой спросил Джефф. «Нет», – она, походу, смутилась. «Но ведь Рождество же на носу». «Да я знаю, но Хэллоуин же был всего пару дней назад. Вам не кажется, что еще рановато наряжаться маленьким помощником Санты?» «О, будь моя воля, я бы праздновал Рождество круглый год». Ее лицо озарилось широкой улыбкой. «Ну да уж, кто бы сомневался». Джефф собрал покупки и покинул магазин. Уже будучи в офисе и жуя бутерброд, Джефф решил выйти в интернет, дабы поглядеть в обеденный перерыв в свои привычные страницы. Сперва он проверил новости, а после переключился на Facebook. Первым же постом в ленте шла фотография Уилла Феррелла в костюме эльфа с надписью «До Рождества осталось всего 50 дней». Джефф вздохнул. «Этот идиот даже не удосужился элементарно посчитать, прежде чем выкладывать эту картинку. До Рождества осталось 53 дня. Почти 2 месяца. А народ уже начинает праздновать. Как только подойдет время самого праздника, их уже будет тошнить от Рождества», – с раздражением проворчал он. «А кто это тут у нас такой унылый?» – весело спросил Крис, его коллега по работе. «Да, ничего. Просто люди уже начали праздновать Рождество. По мне, так немного преждевременно. Или ты так не считаешь?» «Да ладно тебе. Ты что, Гринч, что ли?» «Нет. Я люблю Рождество, но в рождественское время. Христа ради, мы же только-только Хэллоуин отпраздновали». «Ой, да будет тебе. Проникнись духом Рождества». Крис встал и вышел из офиса, напивая себе под нос: «Это время для веселья, фа-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла». «Эй, ты что, издеваешься надо мной?» – крикнул Джефф ему вслед. Ночи становились все холоднее. Джефф шел домой из офиса, поглубже кутаясь в пальто, чтобы хоть как-то прикрыть свое тело от пронзающего до костей ветра. Все машины на дороге стояли в глубокой пробке. Одна из них надрывалась на всю улицу за главной песней для сбора средств голодающим. Знают ли они о Рождестве? Джефф закатил глаза и потряс головой, скорбно принимая тот факт, что подобную музыку ему придется слушать из каждого утюга еще как минимум 2 месяца. А ведь эта песня ему когда-то нравилась. Знают ли они о Рождестве и «Нью-Йоркская сказка»? были, пожалуй, его самыми любимыми рождественскими песнями. Но после многих лет прослушивания он их просто возненавидел. Говоря по правде, он уже вообще не помнил, чтобы хоть какая-нибудь рождественская мелодия вызывала в нем положительные эмоции. Он поглубже опустил голову в ворот пальто, защищаясь от ветра, и продолжил свой путь. Войдя в квартиру, Джефф прошел по груди писем, что были подброшены ему под дверь. От его башмаков верхние конверты намокли и размякли. Он сгреб их в охапку и прошел на кухню. Такой большой объем корреспонденции его немало удивил. Обычно он получал одно или два письма в неделю. Сейчас же у него в руках находилось как минимум 20. Он открыл первое письмо и сразу же увидел заголовок. «Празднуйте вместе с нами! В это Рождество мы вернем вам 10 фунтов с каждых потраченных 100 фунтов!» «Да я в вашем паршивом магазине в жизни стольник не потрачу, так что можете сразу отправляться в помойку». Он открыл следующее. «Вы можете сэкономить!» И это в ведро. Следующим было «Пожалуйста, помогите нам в это Рождество и пожертвуйте». «Иисусе, а не рановато ли они начали наживаться на праздниках?» – простонал он. Следующее письмо было плотным и упругим. Он разорвал конверт и достал рождественскую открытку. На ней был изображен классический пример рождественского потреблятства наших дней. На ней не было ни рождения Христа, ни Санты, ни рождественской елки. На ней даже снега не было. На открытке был изображен капризный, жирный ребенок, вгрызающийся в шоколадный батончик, который держит одной рукой, а другой тянущийся к новому подарку. Предыдущие подарки валялись неподалеку, частично открытые и сваленные в одну кучу. Выражение лица ребенка не имело ничего общего ни с радостью, ни с возбуждением. На нем была лишь всепоглощающая жадность, что неуклонно возрастала с каждым выполненным пунктом списка новогодних желаний. «Мы живем в материальном мире. Это маленькое материальное дерьмо», – проворчал Джефф. Примечание переводчика. Здесь пародийно перепевается строчка из песни Мадонны «Материальная девушка». Никаких слов на картинке не было, кроме изображения этого уродливого ребенка. Джефф перевернул открытку. Первой строчкой шла фраза «С наилучшими пожеланиями». Дальнейший текст гласил: «Дорогой Джефф, мы желаем тебе чудесного Рождества, и пусть оно будет преисполнено радостью и счастьем. С любовью, Марси и Джеральд». Задумавшись на минуту, Джефф повертел карточку в руках, гадая, кто вообще такие Марси и Джеральд, черт бы их подрал. И вдруг его осенило. Марси и Джеральд Уолтерс – соседи его родителей. Он не общался с ними лет 20, если не больше. Окей, дельная мысль, с этим я согласен. Но все равно чутка рановато. После этого он быстро проглядел остальные письма, и они все были либо от компаний, либо от благотворительных фондов, и те, и другие пытались тупо отжать у него денег. И все это под прикрытием Рождества, разумеется. В этом сезоне все изменилось. Обычный шопинг и попрошайничество исчезли как вид. Теперь это были рождественские шопинг и попрошайничество. Они приобрели значимость. Переодевшись из рабочей одежды в пижаму с Симпсонами, Джефф приготовил в микроволновке курицу тикка-масала и уселся перед телевизором. Он схватил пульт и начал прыгать с канала на канал. Это было его постоянным ритуалом в это время суток, потому как он терпеть не мог вечерние новости, ток-шоу и мыльные оперы, прицельно выискивая каналы с фильмами. «Ой, да хватит уже!» – прокричал Джефф. Все каналы с фильмами сменили свое название. Сейчас это были «Рождество-24», «Sky Movie Xmas» и «Christmas Network». Он выключил телевизор, решив поужинать в тишине. Обычно тишина действовала на Джеффа удручающе, но сегодня это было то, что доктор прописал. Как раз под его настроение. Пока он расправлялся с ужином, до его слуха донеслись какие-то звуки снаружи. Звуки, похожие на пение. Он поставил тарелку на пол и подошел к окну. Джефф попытался разглядеть что-либо вдоль дороги, но обзор был ограничен. Он раскрыл окно и почувствовал на лице сильный порыв холодного воздуха с улицы. Вместе с ветром в квартиру ворвались и голоса. «Слава новорожденному королю!» – распевали они. Джефф открыл окно нараспашку. Теперь он слышал это пение настолько громко, словно исполнители находились прямо в его квартире, а не где-то там на улице. «Да сейчас же только начало ноября!» – прокричал он невидимым певцам. «Заткнитесь, вашу мать!» Пение продолжилось, даже не сбившись с мотива. Джефф готов был просто лопнуть от злости. И хотя этот крик принес хоть какое-то облегчение, он прекрасно понимал тщетность его стараний. Куда бы он ни посмотрел, повсюду были рождественские украшения и празднования. И это было бы неплохо в середине декабря. Даже в начальных числах он смог бы с этим смириться. Но не так же рано. Господи, как же тупо выглядят рождественские песнопения в ноябре! Его разум отказывался это принять. В попытке отгородиться от окружающего мира, Джефф решил начать новую книжку и почитать ее в постели. Но как только список самых популярных книг высветился у него на экране, Джеффа обуял гнев. Рождество было в каждом пункте. Ну и, конечно же, на первом месте была «Рождественская история». Классическая сказка, которую Джефф читал много раз и которая ему очень даже нравилась. Но ноябрь – это не время для рождественских сказок. Он переключился в раздел ужасов и просто заскрежетал зубами, увидев на первом месте рождественский ужас. «А я могу прочитать обычный ужастик без этого злоебучего Рождества?» Он отбросил электронную книгу на тумбочку, выключил свет, повернулся на бок и попытался уснуть. Джефф с размаха стукнул кулаком по будильнику, что показывал 6:30 утра, резко оборвав рождественскую музыку. Затем он повернулся на другой бок и снова уснул. Когда он повторно открыл глаза, часы уже показывали 8 утра. «Вот дерьмо, я же ведь опаздываю!» Он соскочил с кровати и начал бегать кругами по квартире. Времени на душ не оставалось. Он чистил зубы, одновременно застегивая пуговицы на рубашке. Он сплюнул, так и не дочистив их до конца. Наспех одевшись, Джефф выбежал за дверь, не обращая внимания на то, что его волосы стояли торчком. Спускаясь по лестнице, он на ходу натянул лыжную шапочку в надежде на то, что когда он доберется до работы, она хоть немного пригладит его прическу. Выбежав на улицу, он резко завернул за угол и с разбега столкнулся с маленьким ребенком, что шел ему навстречу. «Смотри, куда прешь!» – проворчал ребенок глубоким голосом. Джефф повернулся и пристально посмотрел на маленького человечка, одетого в зеленый костюм эльфа. У него была борода. Это был не ребенок. «Извините, простите, я ненарочно», – сказал Джефф, поднимаясь на ноги и продолжая путь на работу. «Да не волнуйся об этом, Джефф!» – услышал он за спиной голос эльфа. «Счастливого Рождества!» Джефф обернулся и увидел, как эльф ему машет. «Откуда это он знает мое имя?» – задумался Джефф. Других людей Джефф не видел до тех самых пор, пока не вышел на главную улицу. И там ему стало дурно. Куда бы он ни посмотрел, все люди были одеты в одинаковые зеленые костюмы эльфов, и все они были маленького роста. «Счастливого Рождества, Джефф!» – с улыбкой произнесла маленькая женщина, проходя мимо. «Счастливого Рождества, Джефф!» – сказал маленький старик. «Счастливого Рождества, Джефф!» – сказала низкорослая девушка. «Счастливого Рождества, Джефф!» сказала женщина, толкающая перед собой коляску. Сидящий в ней ребенок присел и улыбнулся. «Счастливого Рождества, Джефф!» «Да какого черта здесь происходит?» прошептал Джефф, в отчаянии схватившись за голову. Он чувствовал, как эльфы его окружают. Он начал прорываться сквозь них, периодически почти что падая на тротуар. Пробиваясь к себе в офис, он успокаивал себя тем, что это всего лишь дурной сон. У него просто разыгралось воображение, еще минута-другая, и он проснется. Распахнув двери, Джефф вихрем ворвался к себе на работу. Его челюсть отвисла до пола, когда он увидел, что все его коллеги пропали, а на их местах сидят маленькие зеленые человечки. «Счастливого Рождества, Джефф!» – хором прокричали они. Джефф почувствовал, как подкашиваются его ноги. Он упал на пол, пытаясь унять дрожь всего тела. Народ в офисе окружил его, и он заметил, что у всех них были лица его нормальных коллег. Только теперь они были эльфы. «Да этого просто не может быть», – подумал Джефф с нарастающей паникой. «Тебя начальник на ковер вызывает», – сказал громкий голос сзади. Джефф оглянулся на человечка размером с ребенка и удивленно спросил. «Крис, это ты?» «А, и, кстати, ты опоздал, поэтому босс желает тебя видеть лично», – ответил Крис. Джефф с трудом поднялся на ноги и медленно направился в кабинет начальника. Его босс, Фрэнк, был под 2 метра ростом, и Джефф, как ни пытался, не мог представить его в качестве эльфа. Когда он постучал в дверь кабинета, он разглядел большой силуэт сквозь матовое стекло. «Ну, наконец-то, хоть кто-то не размером с сидячую собаку», – пробормотал Джефф себе под нос с облегчением. Дверь в кабинет босса вдруг резко отворилась, и обилие красного цвета захлестнуло лицо Джеффа. Его голова была на уровне грудной клетки этого человека. Он стал медленно поднимать глаза вверх от красной куртки, пока не увидел пышную белую бороду. Над ней находились ярко-красные щеки и красный нос. Его глаза пылали от ярости. «Санта?» – спросил Джефф, растерянно смотря на гиганта, в котором было больше 2 метров роста. «Вы тут что, все надо мной прикалываетесь, да?» «Джефф!» – прогремел голос. «Ты опоздал!» «Да, мне очень жаль», – заикаясь, ответил он. «Мне не здоровится. Кажется, я заболел. Я словно бы отключаюсь». «Да уж, и помимо этого ты пытаешься убить рождественский дух?» От голоса этого верзилы дрожали стены. «Убить рождественский... чего? Да сейчас же только ноябрь!» Возмущенно запротестовал Джефф. «Это все лишь дурной сон. Уверен, еще минута, и я проснусь». «Мы не можем позволить тебе убить Рождество, Джефф!» Зловеще улыбнулся Санта. «Так что извини, но нам придется убить тебя!» «Да что за херня здесь творится?» Завопил Джефф, широко глядя по сторонам. «Схватить его!» Приказал Санта и, развернувшись, отправился обратно к себе в кабинет. Джефф обернулся и увидел, как эльфы обступают его со всех сторон. Все они злобно улыбались, и у каждого в руке была заточенная карамельная палочка. «Оставьте меня в покое!» – умоляющим голосом просипел Джефф. Толпа эльфов неуклонно приближалась к нему. Они начали петь в унисон. «Это время для веселья, фа-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла!» «Оставьте меня в покое!» – еще более умоляющим голосом вновь просипел Джефф. «Фа-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла!» «Нет, ну пожалуйста!» «Ла-ла-ла!» Он схватил стул и с размаху обрушил его на голову ближайшего эльфа. Одна из ножек стула переломилась пополам. Подобрав с пола острый кол, Джефф начал наносить удары по эльфам направо и налево. В животе каждого из них кол на какое-то время застревал, но Джефф с криком вырывал его обратно. Следующего он ударил прямо в основание головы, а после с криком прыгнул сверху вниз на Криса, вогнав кол прямиком ему в глаз. Крики эльфов заполнили комнату. Они гурьбой набросились на Джеффа, сбили его с ног и прижали к полу. «Быстро, принесите что-нибудь, чтобы связать ему руки!» – закричал один из них. «Несите больше мишуры!» – практически пропел другой. Минуту спустя Джефф лежал на полу со связанными за спиной руками. Он пытался высвободиться, но эльфы уселись на него сверху так, что он не мог даже пошевелиться. «Лежи смирно, уебок, полиция будет здесь с минуты на минуту», – услышал он женский голос. И вот, наконец, прибыла полиция, и его заковали в наручники. Все газеты на следующий день пестрели заголовками. «Кровавая баня в офисе! Мужчина напал на собственных коллег!» Уже находясь в камере, в ожидании суда, Джефф сидел на полу, обхватив себя руками. Охранники периодически смотрели на него через окошко в двери, но он не обращал на них никакого внимания. Он раскачивался взад и вперед, напевая себе под нос: «Это время для веселья, фа-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла». Конец рассказа. Питер Оливер Уандер. Санта пришел. Каждый год миссис Клаус целовала его в щеку перед тем, как он садился в свои волшебные сани. Это был максимум того, что он мог от нее получить. Ее женские причиндалы высохли столетия назад и оставались нетронутыми и нежелательными для Санты. Сексуальное желание копилось в нем целый год. Ночь перед Рождеством была его единственной возможностью заняться сексом с настоящей женщиной. Он положил свой большой, красный и мягкий мешок на пассажирское сиденье и сел рядом с ним. Его легкие наполнились запахом оленьего пердежа. Старая дура дает им корм, богатый протеином, перед каждой вылазкой, чтобы у них хватило сил таскать его толстую задницу по всему миру. «Эй, быстрый, танцор! Эй, дикарь! Эй, скакун! Комета! Амур! Эй, гроза и тайфун!» — прокричал он громко. Сани немного сдвинулись вперед. Санта слегка встряхнул упряжь и крикнул: «Хей-я!» Скорость понемногу нарастала. Морозный ветер бил в лицо. Дыхание оленей было тяжелым. Пар валил у них из пастей. «Живей!» – прикрикнул толстяк. И сани устремились в ночное небо. Пока упряжь натягивалась все сильнее, Санта достал из своего волшебного мешка горячий сливочный ром и отхлебнул. Ведь впереди была долгая ночь. Перед ним лежал список с плохими и хорошими детьми. Он взял его в руку и кинул взгляд на первые несколько строчек, подчеркнул несколько имен детей, которых он запомнил в прошлом году. Некоторые из них были очень хорошими, а некоторые просто отвратительно плохими. После того, как он закончил с этим, остановившись на имени, начинавшемся на «Би», он отложил лист, убрал ручку обратно в карман штанов, где лежал мешочек с забывчивой пылью. Именно ее он использует в редких случаях, если ребенок вылезет из своей кровати и идет на шум в гостиной. Все знают, что Санта – это веселый толстяк в красном костюме, но никто не знает, откуда это веселье берется. Когда-то просто дарить игрушки детям было для старика счастьем. Приносить радость маленьким девочкам и мальчикам о большем нельзя было и мечтать. Однако нынче дети пошли совсем испорченные, невоспитанные, избалованные. Их родители дают им все, о чем они попросят. Больше всего раздражало, что ему все равно приходилось дарить им подарки на Рождество. В этом была его сила. Без Рождества он мог умереть. Гнилое, избалованное отродье продолжало тешить свое самолюбие и жадность. А Санта ничего не мог с этим сделать. Ему приходилось переступать через себя и дарить подарки этой отрыжке цивилизации. Но это не значило, что он не мог извлечь для себя во всем этом какой-то плюс. Все началось довольно невинно. Однажды в сочельник, когда дети еще не были такими испорченными, Но вареник миссис Клаус был уже сух, как финик. Санта проделывал свой обычный маршрут. Это была Бельгия. Было чувство, будто это случилось вчера, хоть и прошло уже без малого 200 лет. В этом доме жила вдова, и камин также был и на втором этаже. Хоть Санта и ошибся каминной трубой, но ошибка была приятная. Молодая мать 4 детей все никак не могла уснуть и вспоминала, как ее укладывал ее муж. Когда Санта отошел от камина, она пыталась сделать все сама. Ее глаза были прикрыты, она стонала. Санта подошел к ней и сказал: «Кто это у нас здесь плохая девочка?» Вдова была более чем расположена получить от него подарок в ту ночь. И этот подарок он дарил ей год за годом. Этого Санта каждый раз ждал с нетерпением. Трахать кого-то, чей возраст не составлял несколько сотен лет, было божественно. Такая потеха продолжалась даже после того, как ее дети выросли и стали жить своими жизнями, переехав от своей матери. Однажды он по обыкновению спустился по трубе вниз и вышел из камина с каменным стояком. Он стал тихо раздеваться, снял красное пальто, освободил свои обвисшие сиськи с седыми волосами. Он умудрился расстегнуть ремень и снять штаны абсолютно беззвучно. Но тут ручка внезапно выскочила из кармана штанов и громко упала на деревянный пол. В кровати стало видно движение. Санта сел рядом с фигурой и посмотрел на подушку. Лицо мужчины, лежавшего на кровати, испугало его настолько, что он резко дернулся назад и упал прямо на свои штаны. «Что это за херня тут происходит?» – проворчал мужчина, просыпаясь. Он посмотрел на голую седую задницу старика, валявшегося на полу посреди его спальной комнаты, и тут же почувствовал смесь ярости и отвращения. «Что за хуйня?» Он прокричал это, и адреналин помог ему окончательно проснуться. Быстро свесив ноги с края кровати, он начал бить Санту ногами по ребрам. Сант перекатился на другой бок и оказался нос к носу с ручкой, бесцеремонно выпавшей у него из кармана. Его трясло от злости из-за того, что вдовы там не было, и она не ждала его с раздвинутыми ногами. Гнев переполнял его, он взял ручку и поднялся на ноги. «Да кто ж ты, блядь, такой вообще?» – прокричал вновь владелец дома. Ни секунды не сомневаясь, Санта размахнулся и всадил ему ручку в горло. Кровь выходила большой струей и начала забрызгивать все вокруг. Она попала и на лицо женщины, все еще спящей на кровати. Как только это случилось, ее глаза, наполненные ужасом, широко открылись. Санта вытащил ручку из горла мужчины и встал с опущенными руками. Кровь капала с ручки на пол. «Санта?» – заикаясь, проговорила девушка. Санта посмотрел на нее. Потом его взгляд упал на его все еще твердый член. И, наконец, на штаны, лежащие недалеко от большой лужи крови. Он молча нагнулся и приподнял штаны. Он не стал их надевать. Вместо этого он вытащил мешочек с пылью, взял маленькую щепотку и посыпал на лицо молодой девушки. Ее глаза закрылись, и она снова уснула. Он завязал мешочек, положил его обратно в карман, надев штаны на одну ногу, он внезапно остановился. Тупо уставившись на лужу крови перед своими ногами, он понял, что не испытывал такого чувства раньше. Ему это даже понравилось. Штаны снова упали на пол. Он залез на девушку, мирно посапывающую на простынях. Его нос приблизился к ее щеке и вдохнул ее запах. Его правая рука, все еще сжимавшая ручку, медленно вошла ей в горло. Кровь, вытекающая из дырки в ее шее, смешалась с кровью ее мужа. Санта испытал невиданное им ранее чувство экстаза. Закончив, Санта накинул свой костюм и прошелся по дому, создавая обстановку проникновения с обзломом. Увидев молоко и печенье, он с трудом сдержался. Он знал, что может полакомиться попозже, в следующем доме, и в следующем, и в следующем. Убедившись, что дом выглядел так, как после обычного ограбления, он отправился дальше. Рождество продолжалось, ведь все же Санта пришел. Конец рассказа. Скотт Николсон. Под чужим именем. Проснувшись, Монро почувствовал себя так скверно. Ему казалось, будто он только что упал головой вниз с самого факела статуи свободы. Он застонал и перекатился на лежащую рядом кучу заплесневелого картона и старых газет. Гудки автомобилей, несущихся по проспекту Куинса, гулким эхом усиливались от близстоящих зданий и отдавались невыносимым шумом в его голове. Силясь открыть непослушные веки, он с трудом прогнал мушек зеленого цвета, мельтешащих перед его полуоткрытыми глазами. «К черту этот город!» – подумал он, и каждое слово отзывалось ударом молотка в мозгу. И раз уж он был еще способен думать, значит, он может, по крайней мере, попытаться вспомнить. А это было сложнее. Он поднялся на колени, держась за мусорный бак. Было утро. Аромат кофе и свежей выпечки доносился откуда-то из дома, дальше по улице, смешиваясь с вонью из мусорных баков рядом с ним. Если это было утро, тогда Монро опоздал. Он должен был сесть на тот предрассветный рейс, чтобы быть уже далеко отсюда, прежде чем в Нью-Йорке солнце взойдет еще раз. Нет, он не должен был лететь тем рейсом. Воспоминания давались ему с большим трудом. Тем самолетом должен был лететь Роберт Уэллс. Роберт Дэниел Уэллс — скучная личность, всего лишь туристический агент из Манси. Так устроили федералы. Турагент мог путешествовать, останавливаться в отелях. Конвенция в Лос-Анджелесе по теме съемок видеоклипов, затем в Орегон на собрание ассоциации производителей новогодних елок. Ах да, еще Фланстаф, Аризона, чтобы распродать Манси богатым пенсионерам. Ну и старая добрая Индиана, эдакая Мекка для толпы. Федералы — проклятые идиоты. Ведь был еще и Джо Скотионни. С ресурсами Джо Монро был всего лишь плотью. Неважно, какую личность они ему дали. Ему нужно было новое лицо, новые кости, новые мозги. Так как его собственные мозги оказались где-то на полпути из его головы к шее. Он дотронулся до раны на голове. Больно, черт. С трудом поднявшись на ноги, он сделал шаг и чуть не споткнулся о кучу старого тряпья. Куча зашевелилась, из нее на асфальт выкатилась бутылка, а из темной груды тряпья на него уставился чей-то мутный глаз. «Извините», — пробормотал Монро. Какое-то мгновение он ждал, что его сейчас узнают. Но глаз закрылся, как тухнет тлеющий уголек, если его забросать грязью. Проверив задний карман брюк, он не удивился, что бумажник исчез. В нем не было ничего, кроме наличных, пары сотен баксов. Хорошо, что он не положил туда свои поддельные документы. Монро сделал еще пару шагов. Даже если он опоздает на самолет, у него все еще оставался билет. Они позволят ему улететь на следующем. Если бы у него был связной в Сент-Луисе, возможно, он незаметно выскользнул бы из терминала и выбросил бы этого Роберта Уэллса в канаву, а потом добыл бы новые документы. Лучше так, чем валять здесь дурака и надеяться на федералов. Поэтому он и поехал один. С таким сопровождением люди Джо заметили бы Монро за милю отсюда. Ботинки федералов, как и их черные очки, всегда блестели, как стеклянные небоскребы на солнце. Черт возьми, это все равно, что нести плакат с надписью «Эй, вы, все плохие парни этого мира! Смотрите, мы агенты!» Поэтому Монро и сказал им о том, что хочет изменить правила игры. Но разговаривать с этими тупыми деревенщинами, пялющимися вокруг и таскающимися следом за турагентом, было словно ловить такси в 4 утра на пустынной улице. Тот, кто избил его, вовсе не профессионал. И определенно это не люди Джо. Он нужен был Джо невредимым, готовым встретиться лицом к лицу. К тому же люди Джо знали тысячи способов навредить ему, и это далеко не их способ. Если Джо не смог присутствовать при этом, он приказал бы записать на видео. Что касается федералов, они не слишком-то и старались, и не только из-за своей тупости. Монро ускользнул от них в отеле около полуночи. Конечно, они могли тут же пустить следом за ним агента или даже двух, но им не хотелось устраивать сцен. Лучше дать Монро уехать из города и найти его позже. Монро дошагал до конца аллеи, где ему открылся вид на мостовую, на которой образовалась пробка из автомобилей. По тротуарам сновали пешеходы, толкаясь и спеша на работу к 9 часам утра. К этому времени он чувствовал себя уже лучше, хотя пульс еще отдавался у него в висках военным маршем. «Безопасность в числах», — подумал он, рассматривая таблички с номерами домов. И нигде больше не было такого скопления чисел, как на Манхэттене. Он попытался присвистнуть, но его горло пересохло. Сделав равнодушное лицо, типичную маску для Нью-Йорка, он слился с толпой. Монро шел вслед за женщиной, выгуливающей пуделя, и чуть не наступил на него, когда пес остановился, чтобы облегчиться. Женщина притворилась, что не заметила ни Монро, ни растекающуюся лужицу на тротуаре. На ходу Монро сунул руку во внутренний карман куртки и вдруг остановился. Билет исчез. И кто-то спер его документы. Карту социального страхования, водительское удостоверение штата Индиана, кредитную карту на имя Роберта Уэллса и даже донорскую карточку. Все эти искусные ФБРовские подделки вместе с еще 4 счетами находились теперь в руках какого-то идиотского воришки. Монро так беспокоился о Джо Скотионе, что совершенно не рассматривал того, что мог стать жертвой менее опасного, но все же случайного хищника. Он оказался в весьма затруднительном положении. Если он вынужден теперь быть Монро Хартбергером, то он и полдня не останется в этом городе, где на него охотятся люди Джо. Выхода нет. Ни резервного билета на самолет, ни пуленепробиваемого жилета, ни оружия. «С дорог, чувак!» — прорычал какой-то парень со скейтбордом под мышкой. Он прошагал мимо, чуть не задев Монро. Сальные черные волосы здоровяка блестели от рекламных огней соседнего магазина. Монро смотрелся вокруг, вглядываясь в прохожих в поисках людей Джо. «Успокойся, переведи дыхание, подумай». Он стоял и думал, что это лишь принесло новую волну головной боли. Он нащупал сигарету в кармане и тут же вспомнил, что Роберт Уэллс не курит. Но он больше не был Робертом Уэллсом. Ощупывая секретные складки своей куртки, он искал то место, где был тайник Монро с запасом. Поскольку он давно все спланировал, он продумал, как после всего он снова станет Монро, по крайней мере до тех пор, пока не создаст новую личность. У него не было особой веры в ФБР и их так называемую программу защиты свидетелей. Чем дальше, тем хуже. В потайном месте было пусто. Грабитель добрался и туда, обнаружив те самые 50 баксов наличными, что были отложены на черный день. Монро закрыл глаза и прислонился к стене здания, дыша выхлопными газами с мостовой. Сейчас бы оказаться где угодно, но только не здесь, в локове Джо, в его городе. Черт, я бы даже не отказался от Манси. По крайней мере, в Манси я бы беспокоился только об одной проблеме — не помереть от скуки. Голоса справа от него вернули его назад, на Нью-Йоркскую улицу. 2 человека кричали, указывая на витрину магазина. В Нью-Йорке 2 разговаривающих на повышенных тонах означают либо сделку с наркотиками, либо сексуальное домогательство, или же начало иного преступления, возможно, даже убийства. Но эти 2 казались обычными людьми, которые разговаривают с окнами вместо невидимых демонов. Монро тоже посмотрел на окно магазина. Это был ломбард с толстыми решетками на окне, с целым рядом камер наблюдения, глазеющих на улицу, словно проститутки в день оплаты, ждущие своего сутенера. В глубине зала был виден монитор телевизора Санью, мерцающие образы на экране которого отражались в оконном стекле. На экране Монро увидел кадр с Ист-Ривер, где с микрофоном стояла репортерша, тщетно убирающая с лица волосы, которые трепал ветер. Очевидно, это был срочный выпуск новостей. Он увидел пожарные машины, а затем кадр из аэропорта Кеннеди. Кадры снова переместились к реке Ист-Ривер, в которой виднелось оранжевое пятно прямо на воде. Камеру приблизили, Этим пятном оказался порванный спасательный жилет. В углу экрана выскочил логотип канала, передающего новости, глаз, смотрящий как бы искоса. А под ним красными буквами «Крушение рейса 317». «Несчастные ублюдки», — подумал Монро. «Представьте, как бы у вас заболел башка, грохнись вы с высоты полутора миль на землю, а не в воду». Он уже отвернулся от окна, и его жалость к жертвам крушения самолета стала проходить. Но вдруг цифры 317 возникли в его гудящей от боли голове. Он резко застыл на месте, едва не столкнувшись с лысым мужчиной в костюме. 317. Уж не его ли это был рейс? Тот самый, который должен был умчать Роберта Уэллса в новую жизнь. Он зашел внутрь ломбарда. У одной стены расположился ряд телевизоров. Почти половина из них передавала новости, посвященные аварии с самолетом. Прическа репортерши теперь была в порядке. Очевидно, она набрызгала на волосы специальным лаком. На экране под логотипом канала светилась надпись «Прямой эфир» теми же самыми кроваво-красными буквами. «Мы находимся недалеко от места крушения рейса National Air 317, который упал сразу после взлета из аэропорта Кеннеди сегодня утром». «Каков бардак, а?» — произнес чей-то голос позади Монро. Сперва он подумал, что это был кто-то из парней Джо, но это оказался хозяин ломбарда, невысокий человек в очках и шрамом на одной щеке. А нос его выглядел, как у неудачливого боксера. «Да уж», — согласился Монро. «Подумать только, через минуту после взлета он уже упал в воду», — сказал владелец ломбарда. «Вполне достаточно времени для пассажиров, чтобы успеть помолиться и обмочить штаны». Он стал смеяться так сильно, что его смех вскоре перешел в кашель, который заглушал слова репортера. «Выжившие пока не найдены. Согласно данным компании National Air, на борту Боинга 747 находилось 346 пассажиров. Представители управления гражданской авиации скоро будут на месте». «Стопудово это опять арабы. Небось, бомбу пронесли в самолет», — выложил свою версию хозяин ломбарда. «Не понимаю, почему должны страдать остальные, когда жиды и маджахеды не могут сладить меж собой?» «Сказали, что в салоне были заполнены все места», — заговорил Монро, больше обращаясь сам к себе. «Ну да, ведь как оно в наши дни набить салон полностью? Брали интервью у мужика, который был в очереди за резервным билетом. Теперь он благодарит Бога, что резервных билетов не оказалось, так как улетели все, никто не сдал билет, все места были заполнены». «Не было резервных пассажиров? Но где же тогда билет Роберта Уэллса? Кто-то воспользовался им? Ну кто?» Монро шагнул к выходу с опущенной головой. «Эй, не хочешь посмотреть? У меня тут есть отличные пушки для стрельбы. Пистолет, револьвер, нужно что-нибудь?» — крикнул ему вслед хозяин ломбарда. Но Монро уже был за дверью. Он быстро шагал, сливаясь с ритмом города, ничего не видя вокруг. Кто-то воспользовался его билетом? Кто? Грабитель, который заглянул в билет и захотел стать Робертом Уэллсом, чтобы занять местечко в самолете и пересечь страну. Возможно, он отчаянно хотел свалить из этого города, рисуя, что его встретят в аэропорту Лос-Анджелеса представители власти. И теперь он кормит рыб в Лонг-Айлендском проливе. Ну что ж, этот гад получил по заслугам. Каждый должен платить по счетам. Когда он завернул за угол, ему в голову пришла еще одна мысль. Монро не садился в тот самолет. Федералы могли добыть список пассажиров, найти имя, проверить данные на компьютерном терминале и удостовериться, что Роберт Уэллс действительно нашел свою смерть на рейсе 317. Идеальный выход в их сложной программе защиты свидетелей. Дело закрыто, а главные свидетели ФБР против Джо Скотиони. Теперь абсолютно и навеки вне досягаемости преступника. Теперь он в том мире, где даже главный мафиози не достанет его. Взволнованный Монро зашагал быстрее. Пульсирующая боль отдавалась в его висках натянутыми проводами. Он понимал, что Скотиони тоже мог подумать, что он мертв. Скотиони был гораздо хитрее, чем федералы, хотя он и был осужден за рэкет и сделки с наркотиками. Благодаря Монро, который был раньше одним из его лучших уличных помощников. Когда сеть стала затягиваться туже, и федералам понадобился стукач, который в нужный момент закурлыкал бы по-голубиному, Монро не просто подал им знак криком. Он запел, как раненая канарейка. После того, как, разумеется, ему пообещали идеальную защиту и неприкосновенность, и новую личность. Личность, которая теперь была мертва. А сейчас ему надо было повидаться со старым другом Сидом. Монро завернул в один бар, хотя было еще только 10 утра. В углу бара сгорбился какой-то человек, выглядящий так, будто не спал целую вечность. Он держал сигарету, с которой свисало 4 дюйма пепла. Рядом два таксиста выпивали после третьей смены. Бармен пялился в маленький экран черно-белого телевизора, висящего в углу. Там также передавали новости о крушении самолета. «Что будет заказывать?» — спросил бармен, даже не обернувшись. «Двойной виски с водой». «Бедные ублюдки», — проговорил бармен, не отрываясь от телеэкрана и при этом подходя к стойке. «Мы думаем, что все плохо, но, по крайней мере, нам хотя бы не приделали крылья». «А-а-а», — ответил Монро. «Ох уж этот католический юмор, как будто прям все такие ангелы». Джонни Уокер лился из бутылки в стакан, словно жидкое золото. Кубики льда уже находились там. И тут Монро вспомнил, что у него нет денег. Сделав вид, что ищет в кармане бумажник, он вдруг спросил: «Извините, а где у вас тут туалет?» Бармен кивнул головой, указывая в проход в стороне от него, все так же не отрывая глаз от телеэкрана, где репортер брал интервью у какого-то свидетеля. Пока Монро продвигался в темные недра бара, краем уха он слышал, как свидетель говорил о питании в самолете. Новостная команда на телевидении как только не изощрялась, чтобы привлечь побольше внимания. Мимо Монро прошел трансвестит и подмигнул ему. Или подмигнула. Монро не мог определить, был ли это просто мужчина в женском наряде, или все-таки это была женщина, бывшая когда-то мужчиной. «Да, а я еще смею думать, что это у меня проблемы с идентификацией личности. Но, может быть, этот мужчина-женщина нашел свое?» В уборной Монро изучал свое лицо в зеркале, пытаясь представить себя с накрашенным лицом, и содрогнулся от этой мысли. «Нет уж, лучше помериться силами с Джо Скотиони как мужик, чем выщипывать брови и ходить раскрашенным, как на маскараде». Он вымыл руки и вышел из туалета. Трансвестит ждал у двери. Монро спросил, прокашлявшись: «Слушай, а у тебя мелочь есть? Мне позвонить нужно». Ухмыльнувшись, транс достал несколько монет и быстро сыпал их в ладонь Монро, стараясь не прикасаться к ним, будто боялся заразы. Монро пробормотал благодарность и подошел к телефону. Он набрал хорошо знакомый ему номер. Пока шел звонок, он наблюдал за трансвеститом, гадая, в какую же дверь уборной войдет тот. В мужской туалет или женский? И в какую. Транс вышел в дверь черного хода. На том конце провода в телефоне послышался щелчок, а затем ему ответил гнусавый голос. «Алло?» «Сид, привет. Это я, Монро». «Монро? Как будто я знаю какого-то Монро». «Хардбургер, ты ж знаешь». «Боюсь, нет, дружище». «Иисусе, Сид, Монро Харсбергер. Ты сам продал мне это имя ради всего святого. Водительские права, членскую карточку, ротари-клуба, кредитные карты». «Я не знаю никаких Хардбургеров». Монро вздохнул. «Чарли Эйл». «Чарли, почему ж ты сразу не сказал, черт тебя дери? Думаешь, я помню каждую свою работу?» «Окей, окей, послушай, мне надо еще одно, и срочно». «Срочная работа стоит немало, друг мой. Ну что ж, для тебя я могу подготовить все часам 5». Монро кивнул в трубку. Сид всегда становился сговорчивее, когда дело касалось денег. Ему не было равных в подделке документов, будь то грин-карта, чековая книжка, паспорт, лотерейные билеты, ну и так далее. Но Сид любил деньги, много наличных денег, которые ему платили за оказание услуг. «А можешь пораньше? У меня время поджимает». «А, ну да, Скотиони. Скотиони, чертовы федералы. Свидетельские показания Монро рассматривались в закрытом суде. Все записи опечатаны. Ну, конечно же, Монро допускал, что может произойти утечка информации, и дело дойдет до мафии. В конце концов, это же Америка. Но когда такие мелкие мошенники, вроде Сида, знали, в чем дело, это значило, что часы жизни Монро тикают в 2 раза быстрее». «Что ты сказал?» Сид легонько присвистнул. «Ну, в эту оплату не входит надуть Скотиони. Надеюсь, ты это понимаешь?» «Я 5 кусков заплачу». Это подействовало. На какой-то момент. И затем вкрадчивый голос спросил у Монро. «Как так получилось, что агенты до сих пор не вышли на него, чем из тебя?» «Мы решили разделиться», — ответил Монро. «Думаешь, я смог бы спрятаться от Скотиони, пока меня охраняют эти чертовы агенты?» «Полагаю, что нет. Итак, каков твой настрой? Может, станешь ирландцем? Как начнет кому-то вроде МакГиннити?» «С моим цветотипом. Ты, должно быть, шутишь». Он взглянул на бармена, который был поглощен новостями по телевизору, словно это был боксерский матч. В дверь черного хода вошел трансвестит, даже не взглянул на Монро. «Ну ладно, ладно. Ты где сейчас?» «Да в каком-то баре на улице Ван Вайка». «Ну, тогда встречаемся в закусочной у Наоми на Гринвей. В 5 часов». «Тебе нужно будет мое последнее фото?» — спросил Монро по привычке. Он знал, что Сид хранил файлы всех своих постоянных клиентов. Никогда не знаешь, когда могут понадобиться новые документы. «Нет, я прошу 6 кусков. У меня 2 ребятишек, которым надо поступать в колледж». В трубке кликнуло, и связь разъединилась. Монро повесил трубку и вернулся обратно в бар. Он подумал было попросить трансвестита заплатить за его выпивку, но это был бы уже перебор. Вместо этого он быстро миновал стойку бара, вышел за дверь и поспешил скрыться в толпе, пока бармен не хватился его. Он прошел пешком 10 кварталов, пока не почувствовал усталость в ногах. Он понятия не имел, найдут ли люди Джо его быстрее, если он будет передвигаться, или если он, напротив, затаится где-нибудь. В конце концов, усталость и тупая головная боль заставили его присесть на скамейку в довольно мрачном местечке, которое в городе именовалось общественным парком. К скамейке склонились полуголыми ветвями 2 старых дерева. Рядом, в урне, валялся послеполуденный выпуск Daily News Express, который Монро благополучно выудил оттуда. На первой странице весь разворот был посвящен крушению самолета. Фото скорбящих лиц, обломков, спасателей. На 7-й странице напечатали список пассажиров, которые были на борту рейса 317. Монро провел пальцем по списку вниз. Ну вот он, Уэллс Роберт. Ну так, пока все в порядке. Уэллс теперь официально признан мертвым. А Скотиони должен был знать, что Монро Хартбергер стал Уэллсом. Скотиони получает информацию о его гибели по мобильному, кривит в досаде губы, ударяет со злости кулаком о жесткий тюремный матрас. Ничего не могло вывести его из равновесия так, как несостоявшаяся месть. Монро невольно улыбнулся, но не засмеялся. Он не мог смеяться с тех пор, как Монро Хартбергер был официально отправлен отдыхать вместе с Чарли Эйлом и полдюжиной других личностей, которые Монро принимал за себя все эти годы. Отпечатки пальцев не были проблемой, конечно же. Все, что ему приходилось делать, это проворачивать кое-какие сделки, давать кое-кому на лапу, в общем, все в таком духе. Где-то хранились эти записи, где-то был человек, что все это хранил, и Монро было необходимо отыскать его. Когда-то Монро узнал, что можно купить и продать все. Вопрос лишь в цене. Ему удалось поспать 2 часа, прикрыв газетой лицо. Наверное, Скотиони раздал своим людям 100 его фотографий. Монро мог сменить 10 имен, но черты его лица всегда оставались узнаваемы. По крайней мере, пока он не съездил в Кайман, где ему сделали кое-какие изменения в лице. Прежде всего, ему нужно было прожить достаточно долго, пока он не получит новую личность. Прогулка до центра города заняла дольше времени, чем он ожидал. Войдя в закусочную, он увидел Сида, который окинул его быстрым взглядом и отвел глаза. Костюм Монро был изрядно помят, на брюках серела грязь, к тому же он давно был не брит. Наш всемогущий упал», — констатировал Сид, снова осматривая потрепанную грязную одежду Монро, когда тот сел в кабинку за столик напротив Сида. «А еще не падал», — ответил Монро. Сид с аппетитом поедал горячий сэндвич с солониной, сыром и квашеной капустой. И хотя Монро весь день не ел, от запаха капусты его желудок чуть не свернулся. Монро взглянул на дверь. Вроде бы Сид не был обманщиком или предателем. Он просто не мог этого себе позволить по своей работе. Но при участии Скотиони все могло измениться. Из-под куртки Сид вытащил большой конверт и положил его рядом с тарелкой. «Здравствуйте, господин Реймонд Хайвотер», — произнес он. «Хайвотер? Что это еще за фамилия? Звучит несколько фальшиво. Как я поеду с этим Джерси?» А спер ее из телефонной книги. Это именно то, что получается, когда меня просят о слишком срочной работе. Крохотный кусочек солонины застрял между передних зубов Сида. Послушай, сделай-ка мне одолжение. Сид постучал по столу пальцами. Заплати-ка за последнюю работу, и мы поговорим. Монро склонился над столом, искоса глядя по сторонам. Группа хасидских евреев пересекла зал закусочной, непрерывно галдя. Две женщины болтали за чашками кофе. Какой-то студент читал журнал у стойки. Никто из них не выглядел людьми с Катиони. Но в этом городе стены имели уши, глаза, а иногда и револьвер 45-го калибра. «В данный момент я пуст», — сказал Монро. В наступившей тишине с улицы послышался сигнал автобуса, а на кухне кто-то уронил сковороду. Сид на пару секунд прекратил жевать, уставившись на него, а затем возобновил жевание. Сначала медленно, потом заработал челюстями быстрее, словно голодный хорек, жующий неожиданно перепавший ему ужин. «Пуст», — проговорил за ним Сид, фыркнув. И ржаные крошки посыпались на стол. «Послушай, я могу все устроить. Ты ведь меня знаешь. Деньги я могу достать завтра. Ну что скажешь насчет 10 кусков? Мне всего-то нужно немного времени побыть этим хайвотером». Сид вытер губы бумажной салфеткой, затем взял со стола конверт и небрежным движением засунул его обратно во внутренний карман куртки. «Ну брось, Сид», — сказал Монро, снова оборачиваясь к дверям. «Мы же с тобой в этом деле уже годы. И ты всегда платил наличными сразу». Монро ослабил воротник, пот стекал по его лбу. Он понимал, что его шансы невелики. Даже если Скотиони думал, что Роберт Уэллс мертв, по крайней мере, один человек знал, что Монро все еще жив. И это был Сид. С фальшивой кредитной картой Монро мог бы ускользнуть из города. Все, что ему было нужно, так это имя. Он уже умер один раз сегодня, а в свое время убил десяток других своих личностей. «Я могу достать, Сид. Я знаю, какой ты способный, и ты всего лишь за час можешь наштамповать пакет документов». Сид покачал головой. «Дело не в деньгах. Дело в репутации. Никто не узнает, Сид. Я обещаю. Я заплачу. И ты больше не увидишь мою рожу. А я свалю куда-нибудь на Консумель, в Мексику, а может быть и в Рио». Сид откинулся на спинку стула и отставил тарелку на край стола. Группа евреев продолжала болтать о своем. Студент отложил журнал и что-то заказывал официанту. Монро посмотрел на часы на стене. «Я прошу тебя, Сид». Поджав губы, Сид оплатил по счету за сэндвич и вытащил конверт. Только этот конверт был из другого кармана. Он бросил его Монро. «Джо платит 20». Колокольчики звякнули, когда Сид выходил за дверь. Монро взял конверт, разорвал его и открыл. Кто же он на этот раз? А не имеет значения. Он даже мог бы стать чертовым МакГиннити. Первым делом он посмотрел водительские права. На фото было его лицо. Но ведь эти права должны были плавать сейчас где-то в Истривер. Медленно, по слогам, он прочел имя. Роберт Дэниел Уэллс. Вскочив из-за стола, он выбежал на улицу, но Сида уже и след простыл. Монро оглядывал толпы прохожих, всматриваясь в лица. «Кто из них из людей Джо?» Он побежал. Одновременно хотелось и плакать, и смеяться. Чувство страха, смешанное с истерией, заставляло его сердце биться быстрее. Он должен был знать, что даже будучи в тюремной камере, Джо имел железную руку, которая оказалась длиннее, чем рука закона. А ведь Монро находился достаточно долго рядом, чтобы знать, что Джо очень любил подобные игры. Словно кот, загнанный в угол мышью, словно паук, застрявший в паутине мухой. Монро продолжал бежать. Он думал, что если будет бежать достаточно быстро, когда-нибудь он догонит самого себя. Но это когда-нибудь никогда не наступит. И Роберту Уэллсу придется платить долг. Платить долг под любым именем. Конец рассказа. Текст читал Владимир Князев. Эксклюзивный авторский перевод Елены Прохоренко.